«Дорогая баронесса, господин обергруппенфюрер приносит вам тысячи извинений», — галантно произнес я. «У него возникла необходимость срочно побывать в своей канцелярии, но он надеется, что ни с вашей стороны, ни со стороны вашей тетушки не встретит возражений, если завтра он заедет засвидетельствовать вам свое почтение». Фольман только молча поклонился. Баронесса милостиво пожала ему руку. «Пойдемте, Кюнце», — промолвил Фольман своему спутнику. «Я сел в машину. Штамм взялся за баранку, и мы поехали. Я наклонился к шоферу. «Я не знаю, как вас зовут. Штамм», — сказал он. «Товарищ Штамм», — предупредил я его. «На минутку задержитесь у гостиницы Даугава, а затем жмите изо всей мочи». «Я знаю», — сказал он. «Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, не вмешивалась в наш разговор и вообще не произносила больше ни слова. Минут через пять мы подъехали к Даугаве. Можно сказать, мы даже не остановились. Железнов сел в машину почти что на ходу. Он был в мундире гауптштурмфюрера. Я бы не сразу его узнал, если б не был предупрежден о маскараде. Я прекрасно понимал, что Фольман не замедлит обратиться к Гренеру и что нам важен каждый час выигранного времени. Мы мчались по улицам Риги, и я напряженно соображал, какое препятствие можно воздвигнуть на пути наших преследователей. Дорога была каждая минута, но мне подумалось, что для задержки противника стоило пожертвовать даже десятком минут. «Товарищ Штамм, поезжайте к цирку», — приказал я. «Остановитесь неподалеку и ждите. Я вернусь, самое большее, через четверть часа». «Для чего это?» — спросил Железнов. «Потом», — бросил я ему. «Сейчас нет времени». Штамм затормозил перед цирком, и я бегом устремился к артистическому подъезду. «Где господин Гонзалес?» — крикнул я на ходу какому-то цирковому служителю. «Проведите меня». Я не видел Гонзалеса с того памятного вечера, когда он исполнял свою серенаду под окнами госпожи Лебен. Он встретил меня в коридоре, одетый в темное пальто, накинутое поверх расшитого блестками камзола. Гонзалес почти не изменился, разве чуть обрюзг, и стал еще мрачнее. «Добрый вечер, сеньор Гонзалес», — поздоровался я. «Вы еще не отказались от госпожи Янковской?» «Что вы хотите этим сказать?» — мрачно спросил он, не отвечая на мое приветствие. «Мне некогда, но я решил оказать вам услугу», — сказал я, не обращая внимания на его тон. «Если вы еще не оставили намерение привести на свое ранчо госпожу Янковскую, вам следует что-то предпринять. Сегодня ночью Янковская и Гренер собираются покинуть Латвию, а господин Фольман должен организовать их отъезд. Если вы поторопитесь, вы успеете еще ее задержать. Самое главное, помешайте Гренеру встретиться с Фольманом». «Не знаю, что побудило вас сообщить мне об этом предательстве», — произнес он свистящим шепотом. «Возможно, она пыталась обмануть вас, как и меня. Но у вас не хватает характера для мести». Он протянул мне руку. «Можете рассчитывать на мою благодарность», и устремился к выходу, опережая меня. Кто-то закричал ему вслед. «Рамон! Рамон! А как же выход?» Но Гонзалеса уже след простыл. Я не сомневался в том, что он не замедлит появиться в квартире Гренера и внести немалую сумятицу. Появление Гонзалеса предвещало, по крайней мере, хороший скандал. Во всяком случае, он близко не подпустит Фольмана к Гренеру, пока там не разберутся, что к чему. Я был убежден, что благодаря темпераменту техасца мы получим значительную фору во времени. Машина ждала неподалеку от цирка. Штамм коротко спросил «Ехать?» и побыстрее, ответил я. «Больше нам задерживаться нечего». Штамм прибавил газу, и мы понеслись через город. Вся Рига знала машину Гауляйтера. Мы неслись с такой скоростью, что шуцманы не успевали нас приветствовать. «Однако вы заставили меня поволноваться», — упрекнул Железнов. «Если бы ты знал, — только и ответил я. Мы миновали пригороды Риги и вынеслись на шоссе».